Последние метры дались еле-еле. Сердце бухало, отдаваясь разом во всем теле. Воздух застревал в горле, ступни пылали. Голени ломило и жгло так, словно их телега переехала. «Черт с тобой, Кэтлин, может, я и соглашусь заскочить в твой идиотский магазин. Но только если и вправду наскребу там, на репортаж. Что до моего брака, тут срочно требуются средства более радикальные, и все зависит только от меня». У двери Кэтлин помедлила, закусив губу, и напряженно обдумывая что-то. «Ясно, собирается в очередной раз сразить меня». Решившись, наконец, она объявила с мрачной торжественностью: «Продолжай, если угодно, винить себя в крахе ваших постельных отношений, Барбара Энн Аверс. Списывай холодность мужа на свой лишний вес. Но бьюсь об заклад, лучше молчи, что Фрэнклин завел любовницу». «Да что она знает о Фрэнклине? Она даже не встречала его ни разу. Барбара, меня угораздило выскочить замуж за такого вот Фрэнклина по имени Джордж. Если муж неисправимый ходок налево, поневоле научишься распознавать его хитрости. А мой бывший ознакомил меня с колоссальным репертуаром». Опершись о дерево, Кэтлин разминала икроножные мышцы. Несмотря на бушевавшую во мне бурю, пришлось последовать ее примеру. «Буря бурей, но без растяжки я просто буду хромать». Вцепившись в дерево, я скрежетала зубами от страданий физических и душевных. «Фрэнклин не такой, как ее развратные мужики. Впредь буду держать язык за зубами». «Кэтлин, Кэтлин, ну как тебе это втолковать? Нет никакого краха. Есть временные трудности. Избирательная кампания Фрэнклина и мои тренировки не желают совпадать по расписанию, только и всего. Вот спровадим детей в лагерь, и на 8 недель дом останется в полнейшем нашем распоряжении. Я смогу опробовать на мужа свои чары когда угодно и где угодно, хоть на лестнице. Увидишь, это будут божественные недели. Растрясу жир, устрою интимные ужины на пляже под луной, освою эротический массаж». Кэтлин с сочувственным вниманием выслушала мое пророчество и погладила по плечу. «Моя дорогая, в иных случаях бессильны даже чудотворцы». Я молча втолкнула ее в двери пыточного застенка, прикрывающегося вывеской «Оздоровительный центр Наутилус», и с унылым вздохом принялась за обязательный комплекс упражнений, покончив с добровольным самоистязанием за 20 минут. Оставались еще подъемы тела из положения лежа. Повалившись вверх ногами на доску по соседству с Кэтлин, я закинула руки за голову и запыхтела. Беспощадные слова «Фрэнклин завел любовницу» сегодня впервые прозвучали вслух. Но как невыносимо это похоже на правду. Слова пульсировали в памяти, разъедали мозги. Мне до смерти хотелось обсудить наболевшее, но юные тренерши так врубили рокс-радио, что уши закладывало, как на взлетной полосе. Тут уж не до интимных разговоров. Я знаками объяснила Кэтлин, что забегу умыться. Она осталась, желая пройти весь комплекс упражнений по второму кругу. И эта женщина, которая прежде ненавидела все виды спорта? Я решительно не узнавала Кэтлин. Душевая встретила меня бескомпромиссно ярким освещением и зеркалом во всю стену. В нем отразился тяжелый шар, на ножках увенчанный перекошенный от ужаса физиономии Барбары Аверс. Большая часть моих новых килограммов расположилась между грудью и коленями. В лучшие мои времена бедра никогда не доставляли хлопот, теперь же неудержимо перли во все стороны. Живот колыхался волнами, в которых обреченно барахтался пупок, и никакие приседания и наклоны не могли остановить это колыхание. А вот и последнее приобретение. Над коленями нависли рыхлые подушки, словно излишки бедер пытались сползти на щиколотки. Я согнулась над раковиной. Здесь тоже висело зеркало, и отражение моего лица сулило не больше радости, чем отражение тела. На прошлой неделе, в собственной ванной, я впервые обнаружила у себя второй подбородок. Вернее, так мелькнула какая-то тень. Настолько стремительно я отскочила тогда от зеркала. Проверять, ясное дело, не стала. В нашей ванной не лады со светом. Пожалуй, напишу статью о культуре освещения. О том, как с помощью светильников или их отсутствия проявлять тактичность гостям старше 30. свяжусь с дизайнерами, проконсультируюсь с психологами об особенностях зрительного восприятия. А что, не дурная идея? Добавлю ее в свои задумки. Рядом что-то зашевелилось, и я осторожно скосила глаза. Полуодетый скелет женского пола приник к зеркалу, раскрашивая помадой усохшую кожу вокруг ротового отверстия. Наши взгляды встретились, и ввалившиеся глаза изможденного призрака расширились от изумления. «Барбара?» Голос звучал, как у обдолбанной. Я нехотя кивнула и резким движением отхватила из держателя бумажное полотенце, чтобы вытереть руки. И все же понятия не имею, кто это несчастная. «Я Джоэль. Джоэль Тернер». Дикий взгляд лихорадочно метался по моему лицу, на губах блуждала ухмылка. Но Джоэль Тернер, которую я помнила по светским раутам и загородным клубам, не имел ничего общего с этим существом. То была тихая, мягкая толстуха, молчаливая, застенчивая. «Джоэль, тебя не узнать. Ты выглядишь как кусок куриного помета, как ходячая мумия, как тысячелетняя руина, как высосанный пауком сухой мушиный трупик. Как-то непривычно». Она залилась безумным смехом, от которого мне стало не по себе. «Правда обалденно? Я только что с весов. Уже сбросила 28 килограммов и 154 грамма. Охренеть!» Я проникновенно улыбнулась, прикидывая, могла ли светская дама напиться в такую рань. «Потрясающе, Джоэль! Уж я-то знаю, чего это стоит!» Только сейчас она вынырнула из самоупоения и по-настоящему разглядела меня. Кошмарное лицо омрачилось разочарованием, крохотный безгубый рот жалостливо скривился. «Барби, дорогая, что с тобой стряслось?» Она стремительно выбросила сморщенную птичью лапку, ухватила меня и с заговорщицким видом подтащила к себе. Лапка нырнула в косметичку и выудила оттуда пузырек с таблетками. Призрак Джоэль всунул пузырек мне в ладонь и торжествующе провозгласил. «Вот, три раза в день за полчаса до еды. Очень мило, Джоэль, но я уже глотала таблетки. Пустой номер». Я попыталась вернуть сомнительный дар, но Джоэль стискивала мою руку, не давая разжать пальцы. «Ты о том дерьме, что валяется в любой аптеке?» Я поежилась. Та прежняя Джоэль ни за что бы не сказала «дерьмо». Это лихо подмигнула мне и обдала горячим, возбужденным шепотом. «Такое без рецепта не купишь. Тут все без обмана. На себе проверила. Разуй глаза, полюбуйся». Она отцепилась от меня, оставив на коже глубокие следы от ногтей, и кокетливо повернулась. Крохотные кружевные трусики жалко болтались на плоской деревянной заднице. Опавшая старушечья грудь свисала, как у козы. «Великолепно!» — выдавила я. Свихнулась. И лучше ее не злить. Придется взять эту отраву, а потом выкинуть при первой же возможности, чтобы не поддаться соблазну. Выкинуть прежде, чем превращусь во вторую Джоэль. Рассыпаясь в благодарностях, я припрятала пузырек. «Да, вот это тоже возьми, помогает». Я боязливо развернула потертый рекламный листок. «Супердиета Калифорнийского института сердечных болезней», — кричал заголовок. «Спасибо, спасибо, спасибо», — забормотала я, пятясь к выходу. «Прочь из этой комнаты ужасов, прочь от чучела, которое в прошлой жизни было женщиной по имени Джоэль Тернер, а теперь смотрела с чудовищной пародией на мой собственный вожделенный идеал». Оторвав Кэтлин от тренажера, я ринулась домой. «И что, думаешь звонить в Калифорнийский институт?» — осведомилась она по дороге, выслушав мой нервный отчет о макабрическом видении в туалете. «По-твоему, это шарлатанство? Перечитай-ка помедленнее». Мы отбежали в сторону, к железнодорожной насыпи. Я развернула рекламный листок и выразительно огласила список дозволенных продуктов. Документ поражал воображение. К числу диетических относились и хот-доги, и сливочное мороженое, и соленые чипсы. Кэтлин пренебрежительно махнула рукой. Еще больше идиотства, чем та чудодейственная яичная диета. Я не стала спорить. Молча сложила рекламку и сунула поглубже в карман. Кэтлин, неясновидящая, тоже может ошибаться. Позвоню. От меня не убудет. В кармане пальцы наткнулись на пузырек волшебных таблеток, и после секундного колебания я решилась поведать и о них. Кэтлин рассмеялась. «Давай, глотай, моя дорогая. Эти невинные леденцы — верный пропуск в дурдом. Зато похудею». Удивительно. Однако меня уже не тянуло избавиться от подарка сумасшедшей. Положение отчаянное, терять-то нечего, да и риска особого нет. Такой, как Джоэль Тернер, я в любом случае не стану, ведь вешу чуть больше 70, в прежней Джоэль было куда больше. «Ты ведь не собираешься жрать эту дрянь?» — осведомилась Кэтлин подозрительно спокойным тоном. «Кэтлин, уж ты-то должна понять, что...» Меткий удар выбил склянку у меня из руки. Пузырек звякнул и раскололся об асфальт. Яркие шарики рассыпались. «Вот потянешь на 150 кило, идиотка, тогда и будешь плакаться». Спятила. «Это лекарство пьют тысячи людей. У нас с Джоэль один и тот же врач. Он бы не стал прописывать ничего опасного. А трава это, а не лекарство. Тебе-то что? Ты мне кто, надзирательница? Нет, подруга». Я пожирала волшебные пилюли тоскливым взглядом. Их еще можно спасти. Осторожно выбрать из осколков, обтереть. Но злобная фурия, провозгласившая себя моей подругой, вновь прочла мои мысли. В ту же секунду таблетки захрустели под подошвами кроссовок. На миг мне смертельно захотелось ее ударить. Класс! Кэтлин просияла и заплясала вокруг меня в шутовской боксерской стойке. Ну, опять раскисла? Да разозлись ты как следует. Пойди до конца хоть раз в жизни. Чем ты рискуешь? «Да пошла ты!» Я убито поплелась прочь. Она не унималась, вертелась вокруг, тяжело наскакивала, толкала в бок, теребила. «Давай, ответь! Боишься, что осатанею, надаю тебе по шее?» Я перешла на рысцу, запрещая себе снисходить до дурацкой игры. Насмешливые возгласы Кэтлин атаковали меня, словно крохотные стрелы. «Заткнись!» «Так уже лучше! Отвяжись!» Она схватила меня за руки, встряхнула, развернула лицом к себе. «А если и дома плюнешь на притворство и пойдешь до конца, что тогда станет самой страшной карой? Что он уйдет, верно? Что бросит? Знаешь, это было бы не так уж плохо». Привокзальная улица заполнялась людьми. Я орала на Кэтлин, а мимо неслась на штурм электрички плотная и злая от недосыпа толпа. Сорвав голос, я метнулась под опускающийся шлагбаум, прыжками преодолела пути, скатилась по насыпи прочь от равнодушного человечества, от вероломной подруги, в свою безопасную темную нору. Сзади жизнерадостным вихрем снова налетела Кэтлин, проскочившая рельсы прямо перед поездом. «Выходит, мне больше нельзя брать твои кубики и игрушечную машинку!» Захлебываясь слезами и смехом, я добрела до парка и повалилась на молодую травку. Деловитые утренние прохожие изумленно выкатывали глаза, а я все ревела и ревела на могучем плече Кэтлин. Дома я отправилась прямиком в спальню и, не дрогнувшей рукой, вытащила обрывок бумаги из-под стопки поваренных книг. У секретарши детективного агентства Хелси оказался нормальный приветливый голос, совершенно не вязавшийся с представлениями о заряженных кольтах и пальбе в грязных переулках. К сожалению, сам мистер Хелси был в отъезде до 17 числа. Я представилась Барбарой Марлоу, журналисткой газеты «Глоб», задумавшей серию репортажей о частном сыске. Секретарша, образец профессионализма, задала единственный вопрос. «Назначу я встречу прямо сейчас или перезвоню, когда вернется ее начальник?» «Сейчас», — решила я, сознательно отрезая себе пути к отступлению. Мы оговорили детали и распрощались. Я застыла над ежедневником, задумчиво грызя ручку. Интервью еще не скоро. Может, к этому времени мне и впрямь захочется написать статью о частном сыске. Идея устроить за Фрэнклином слежку отдавалась во мне нешуточной тошнотой. Вряд ли я на такое решусь. Но важно другое. Заставив себя набрать телефонный номер и назначив встречу с детективом, я совершила огромный шаг — первый шаг после долгих лет покорной летаргии.